Пенни-Куик, где царил дядюшка Джордж, седьмой баронет Пенни-Куикский, член правительства, неприступный и важный дядюшка Джордж, где шумно проживала целая ватага кузенов и кузин Джеймса. Дом дядюшки Джорджа в старинном густом парке недалеко от деревни Пенни-Куик. Это сооружение в витиеватом греческом стиле, построенном сэром Джеймсом Клерком, третьим баронетом, покровителем искусств. Это им собрана большая коллекция живописи и особая коллекция шотландских древностей. В парке обелиск в честь шотландского поэта-просветителя Алана Рамзая, шотландского Горация, открывшего некогда в Эдинбурге первую публичную библиотеку. Он жил в Пенни-Куике на правах друга и протеже сэра Джона Клерка, второго баронета. Дальше в зелени парка круглая башня. Это обсерватория, утеха любящих науки, обитателей имения и его гостей. Имение и парк неоднократно были свидетелями блестящих зрелищ. Сколько раз сюда прибывала шумная и смешливая кавалькада из Эдинбурга, как хорош был в седле хромой Вальтер Скотт, как великолепны молодые клерки, как очаровательны прискакавшие с ними амазонки. Сейчас компания была поскромнее, не то чтобы Джон Клерк чувствовал себя в этом доме предков бедным родственником. В общем, он беден не был. Но извечное противопоставление удачливого сэра Джорджа и неудачника Джона, хозяина провинциального имения Гленлейр, было несомненным. Да и Джеймс, спокойный, уравновешенный, десятилетний Джеймс, чувствовал себя в этом замке совсем не так, как в вольном Гленлейре. Он чинно разгуливал по бесчисленным залам, разглядывал лежа на полу потолок в гостиной. На потолке была изображена некогда известным художником Александром Ранкиманом жизнь шотландского легендарного барда Оссиана. Пенни-Куик буквально заполнен живописью. Над лестницей сюжеты жизни святой Маргариты, сестры чуть не тысячелетней давности шотландского короля Малькольма, прославившейся своей благотворительностью. Эта роспись отнюдь не была случайной. В клане клерков благотворительность и меценатство имели прочные традиции. На стенах в гостиной висели портреты предков, но бородатые и безбородые предки в мрачноватой гостиной мало привлекали Максвелла. И он сбегал в парк, упрашивал отца пойти с ним на развалины находящегося неподалеку замка. Отец, однако, спешил. До Эдинбурга оставалось добрых 20 миль, да и устраиваться нужно. Еще пара дней пройдет, а на дворе ноябрь, уже пошел снег и ударил мороз. Был запряжен экипаж, и в сумерки 18 ноября 1841 года Джеймс Клерк Максвелл, преодолев последний перегон на пути из Гленлейра, появился с отцом и верной их прислугой Лиззи Маккент перед подъездом дома номер 31 по Хериот-Роу, где поселились после брака с мистером Маккензи тетя Изабеллы и ее дочь Джемима. На рисунке Джемимы, изображающем этот поворотный в жизни Джеймса Клерка Максвелла момент, виден герой дня в картузе, тоге и укороченных брюках. Он, как всегда, спокоен. Мистер Максвелл наблюдает за выгрузкой вещей, которой более непосредственно занимается дворецкий Джеймс Крик по прозвищу Рогоносец, объясняемому его довольно своеобразной прической. У подъезда группа встречающих. Там тетушка Изабелла, Джемима и мистер Маккензи, новый муж тетушки Изабеллы, профессор Эдинбургского университета. На ступенях собачка Аски, будущий друг Джеймса, а в руках у тетушки Изабеллы щенок Аски. Через надверный люнет видна белая лошадь, не просто белая лошадь, а белая лошадь, эмблема шотландского виски, эмблема этого дома —